Задание 6. Антон, что ты делаешь? Я читаю. А что делает Иван? Он тоже читает. Юра, что ты сейчас делаешь? Что я делаю? Ничего. Я ничего не делаю. Отдыхаю. Скажите, Виктор дома? Нет, он гуляет. Что вы делаете? Сейчас мы отдыхаем. А Ира и Наташа? Они работают.